вечный символ женского целомудрия, в лилию, а обращение к властям звучит мольбой, которая с точки зрения Подсекальниковых выражает наиболее понятную форму их отношений с государством. Пожалей. А Есенин, его прощальный привет стал песней мгновенно, не потребовав переделки, разве что обрастая с легкой руки Вертинского по мановению его длинных пальцев новыми строчками. «До свидания, друг мой, догорели свечи» и тому подобное. Есенин как был, так и остался своим, плотью от плоти народа, духом от духа. И поскольку это именно так, то как, казалось бы, не понять тех, кто время от времени воскрешает версию не самоубийства, а убийства, будто Есенину помогли умереть враги народа, те или иные, в зависимости от того, кто эту версию выдвигает. Тем более, сколько бы мы у него ни находили строк, пророчащий гибель, он так не хотел умирать. Он даже в оппозицию не стремился, заявляя: «Приемлю все, как есть все принимаю, готов идти по выбитым следам, отдам всю душу октябрю и маю». И спрашивал для себя, кажется, самую малость независимости: «Но только лиры милой не отдам». Святая простота, младенческая наивность. Чего стоит душа поэта, лишенная лиры, то есть возможности выразить эту душу, да еще в стране, где первый из ее поэтов впечатал в наше сознание формулу их неразрывности — душа в заветной лире. Да, многое, если не все, знаем о жизни Есенина, торопившего свой конец. Знаем об алкоголизме, разрушавшем тело и душу, о скандалах и прочем. Но вот что вышло из-под пера, не ведающего, что скоро оно кровью выведет в Англитере предсмертные строки. Вот что написано за 5 месяцев до смерти. «Видно, так заведено навеки, к 30 годам перебесясь, все сильнее прожженные калеки, жизнью мы удерживаем связь». А еще немногим раньше, в стихах, где Есенин меряется славою с Пушкиным: «Но обреченный на гоненье, еще я долго буду петь». Вот оно как, даже гоненье, отчетливо сознаваемое, в другом стихотворении, обращенном к любимому зверю, к волку: «Как и ты, я отсюду гонимый». Даже оно не мешает надежде, что петь ему предстоит долго. А если речь все же зайдет о смерти, то, ей-богу, не намного серьезнее, чем в цитированном Цветаевском: «Ты дал мне детство лучше сказки, и дай мне смерть в 17 лет». Там эта просьба только подчеркивала, каким сказочным было детство, увы, уходящее. Здесь же я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. То есть судьбе Пушкина, его славе. Разве не мальчишеское, не подростковое честолюбие? Маяковский вспоминал: «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками и крестиком. Он мне показался опереточным, бутафорским, тем более, что он уже писал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы. Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. «Это что же для рекламы?» Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорила бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, в исконной, посконной». Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны. Но малый он был, как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай: «Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите». Есенин возражал с убежденной горячностью. «Я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал: „Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак, и галстук“». Есенин озлился и пошел задираться». Вообще-то Маяковский, конечно, прав, сказав слово «бутафория». Тем более, что она такое? Предметы театральной обстановки. Сухо объясняет словарь. Разумеется, есенинские петушки-гребешки, тальянки и балалайки были театром, игрой для окружающих и для себя. Он играл, когда явился в салон Гиппиуса Мережковского в обувке, шокировавший Зинаиду Николаевну. «Какие на вас странные гетры!» — сказала она, направив лорнет на есенинские ноги. А он ответил, будто бы простодушно, в манере исконной, посконной: «Это валенки». Он играл, когда они с Николаем Клюевым, оба еще неизвестные, взяли по ведру с краской кисти и явились на дачу поэта Городецкого, в ту пору мэтра и знаменитости, красить забор за соблазнительно малую цену. Покрасив, пошли на кухню за Могорычом и, к изумлению хозяина, принялись читать стихи. В общем, как сказал иронически Виктор Шкловский, доставили Сергею Митрофановичу Городецкому удовольствие себя открыть. Некогда Петр Яковлевич Чаадаев заметил язвительно: «Стоит славянофилу Константину Аксакову появиться на московских улицах в костюме, который он считает истинно русским, как народ принимает его за персиянина». Что до Есенина, то не нужно было иметь ни едкого чаадаевского ума, ни рекламного опыта Маяковского, чтобы увидеть в этих лаптях и в рубашке, вышитой крестиком, как позже в онегинском цилиндре на рязанской головушке, вот именно бутафорию. И нечего было обижаться. Тот же Юрий Анненков рассказывал, то ли в 1914, то ли в 1915, Есенин, находясь у него в гостях и наряженный вышеуказанным образом, ухаживал за Анненковской горничной, причем беседовал с нею такой изощренной, фольклорной, рязанской, а может быть и вовсе не рязанской, а ремезовской речью. Пояснять ли, что имеется в виду, витиеватая стилизация а-ля Рюс великим мастером, кое был Алексей Ремезов. Короче, ничего не поняв, Настя, называвшая его, несмотря на косоворотку, барином, хихикнув, убежала в кухню. Да, уже в юности Есенин был литератором до мозга костей.